«Это все?» — голос господина Суна отдавал холодом. Джу поймал себя на мысли, что до сих пор не научилась различать настроение в интонациях отца. Мама всегда думала, что умеет различать, но от мыслей о маме и о том, как поступил с ней отец, у Джу случалась изжога. Вот и теперь она смотрела на своего отца, чувствуя, как печет в груди. Папа всегда был требователен, излишне требователен, и когда он смотрел на дочь вот так, как сейчас, Джу хотелось провалиться сквозь землю. Что бы она ни делала, как бы ни старалась, отец всегда был недоволен ею. И сегодня. Сегодня он впервые в жизни заинтересовался идеей стартапа, который родился у Джу прямо на салфетке. Эту самую салфетку отец держал в руках. По крайней мере, Джу хотелось верить в его заинтересованность. Все предыдущие идеи, которые возникали у нее, отец даже не читал до конца. «Все, господин Сун», — выдавила из себя Джу. Она никогда не обращалась к отцу по имени. Очень редко называла его «отец» и никогда «папой». «Присядь». Отец движением брови указал на ветхий табурет возле шикарного дубового стола. Сам он сидел в дорогом кресле в массажере. А еще господин Сун любил говорить поговорку, которую повторял по несколько раз на день, что «позволено Юпитеру, не позволено быку». Сначала, когда Джу была помладше, она не понимала смысла этих слов, но потом все поняла. Джу послушно засеменила к табуретке, присела на нее, все так же не поднимая глаз. «Неплохо». Сухо прокомментировал Сун после затянувшейся паузы. «Много дыр, нестыковок, которые требуют тщательного анализа. Но в целом это то, с чем можно работать. Ты можешь сделать заявку, которая будет рассмотрена на нашем совете директоров. Я готов голосовать за выделение суды на год. Гонконг на данную минуту непаханное поле возможностей. Голубой океан». Джу слушал, открыв рот. Отец впервые оценил ее работу, и вот это неплохо было высшей похвалой из всех возможных. Что надо доработать, она не спрашивала, отец всегда требовал готовых решений. Позиция была понятна. Господин Сун выступал бизнес-ангелом для очень многих стартапов. Выкладывал средства, будучи лицом, принимающим решения. Совет директоров все же был скорее формальностью. И взамен ровно через год получал 50% бизнеса. Вложенные деньги он не возвращал. Равно как довольствовался чистой прибылью, честно разделяя убытки. Но если прибыли не было, в управление к отцу переходил полный контроль над бизнесом. Попасть под патронаж господину Суну мечтали многие, но далеко не каждому это удавалось. И как отец дочери, отец не делал Джу исключений и уступок. В свое время такой подход вогнал мать Джу в состояние глубочайшей депрессии. Мать обратилась к мужу за финансированием своего бизнеса в бьюти-сфере, а через год потерпела убытки, отдала бизнесу мужу, который время спустя сделал из него один из самых успешных проектов в бьюти-сфере во всем материковом Китае. Мама до сих пор выплачивала отцу огромную суду. «Что же, дорогая, на следующей неделе в понедельник я жду тебя ровно в 2. У тебя будет 7 минут, чтобы презентовать свой проект. Мне нужно понимать размер суды, штат сотрудников и, конечно, знать кандидатуру управляющего. Или что ты хочешь, заниматься операционкой самостоятельно?» Господин Сун осекся, взглянув на настенные часы и жестом указал дочери на дверь. Время у отца было распланировано поминутно. Сейчас ее 7 минут прошли. Но на этот раз Джу решила набраться наглости. Она положила на стол господина Суна анкету. «Я хочу пригласить управляющим господина Юна, отец».